Глава 34. Видя мою панику, Сэм схватил меня за руку и резко развернул к себе. «Перестань», — велел он голосом, не терпящим возражений. «Генри не мог пропасть бесследно. Скоро мы найдем его». «А ты в своем дворце хорошо проверил?» Я уже готова была поверить в то, что он спрятался от отца, а тот решил, что малыш ушел в Зазеркалье. «Да, хорошо». Голос Сэма был решительным и холодным, чтобы образумить меня. «К тому же мы нашли его игрушку, с которой он сегодня спал. Генри точно тут, но, возможно, решил поиграть в прятки. Надо запастись терпением и искать, но без паники, поняла?» Я кивнула. «Поняла все, поняла». Мы продолжили поиски. Только на сей раз не бегали, как сумасшедшие, сбивая всех на своем пути. Генри мы так и не нашли. Вечерело. Отчаяние все больше захлестывало меня, но Сэм велел не паниковать, хоть я и видела, что внутри него все бушует от волнения. В который раз, осматривая парк, мы заглядывали под каждый куст. «Кого-то потеряли?» — неожиданно услышали за спиной голос смерти. Развернулись, как по команде. Красивая, но злющая женщина ухмылялась, радуясь нашему отчаянию. «Это ты виновата?» — напустилась я на нее и, наверное, набросилась бы, но Сэм успел перехватить меня поперек талии, и я затрепыхалась в его руках. «Ой, ты ко мне драться лезешь!» — съязвила смерть. «Не напрягайся, я не драться пришла, а договориться». «О чем?» — рыкнул на нее Сэм. «О вашем малыше». Я взвизгнула и чуть было не вырвалась из рук Сэма. «Где он? Отвечай, стерва!» — завопила я не своим голосом. Смерть невинно хихикнула. «Он в надежном месте и даже пока не понял, что ему надо кого-то бояться. Он играется». «Отдай его», — потребовал Сэм. Но смерть продолжала хихикать. «Какой же ты глупый! Неужели думаешь, что я похитила его только лишь для того, чтобы отдать вам? Вот уж нет. Я давно поглядывала на него и выжидала момент. Но ребенок всегда был рядом с вами. И вдруг такая удача! Малыш решил проявить самостоятельность и убежал один играть в запретный замок. Чудо, как здорово он это придумал!» Я готова была убить смерть. Если бы сейчас от нее не зависела жизнь моего сына, то она была бы уже мертва. «Что ты хочешь за его свободу?» — рявкнул Сэм. Смерть играла с нами, как кот с мышью, и не спешила с ответом. Это очень нервировало. «Хочу самую малость в вашей жизни». «Я готова», — выпалила я. Смерть посмотрела на меня, как на умалишенную. «Нет, она не отдаст свою жизнь», — вмешался Сэм и зашептал мне на ухо. «Если отдашь ей себя, то больше никогда не увидишь Генри. Наш козырь, наши жизни. Если мы их отдадим, то они заберут и жизнь Генри». Я промолчала. Сэм был прав. «Что, уже пыл поумерила?» — злобно захихикала смерть. «И это правильно. Мы с чернокнижником поняли, что живые вы для нас полезнее, чем мертвые. Нам нужно попасть в мир живых, и кто, как не вы, поможет влиться в него плавно и без нервов. Так что твоя жизнь, вертихвостка, мне не нужна. Оставь ее для своих двух любовников, даже не знаю, которого из них обозвать мужем». Я рявкнула и кинулась к ней, но Сэм сильно пережал меня в районе талии, и я чуть не задохнулась. «Говори по сути», — велел Сэм. «Я желаю немедленно видеть своего ребенка, чтобы знать, что с ним все в порядке». «Да пожалуйста», — отмахнулась смерть и хлопнула в ладоши. Тут же из беседки, стоявшей неподалеку, появился чернокнижник, зажимая ладонью рот Генри. «Генри!» — не сдержалась я. Он потянул ко мне ручонки и начал вырываться, но чернокнижник уволок его обратно. «Теперь вы видели сына и знаете, что с ним все хорошо». Смерть продолжила свой деловой разговор. «Не пытайтесь побежать туда и попытаться освободить. Чернокнижник тут же убьет ребенка». Я заломила руки от отчаяния. «Чего ты хочешь?» — завопила я, готовая убить смерть. «Всего лишь самую малость», — невинным голоском ответила она. «Ты подпишешь договор». «Я?» — я удивилась и часто заморгала. «О чем договор?» о том, что меняешь сына на новость, которая ждет тебя в мире живых». «На новость?» — обомлела я. «Какую?» «Ну, этого никто не знает. На то она и новость», — развела руками смерть. В ее руках появился кусок пергамента. На нем, торопясь и толкаясь, запрыгали буквы. Договор был коротеньким, в пару строк, и, в моем понимании, был нелепицей. «Подписывай», — велела смерть. Она протянула мне перо и будто нечаянно проколола им мне палец. Теперь отточенный конец пера был в моей крови. «Подписывай!» — наседала она. «Может, не торопиться?» — попытался образумить меня Сэм. Но я уже закусила у дела. Размашисто, быстрым росчерком я подписала документ. «Подумаешь, новость! Да я готова отдать сотню новостей за жизнь ребенка. Пусть забирает!» Вырвав из моих рук документ, смерть вновь хлопнула в ладоши. Появился чернокнижник. Смерть поманила его. Он подвел к нам Генри. Малыш плакал и рвался к нам. «Отпусти его!» — велела смерть. Генри тут же подбежал к нам. Я подхватила его на руки и расцеловала всего. Мне хотелось слиться с ним воедино, лишь бы больше никогда не разлучаться. Смерть и чернокнижник ушли, а мы пошли в замок. Ту ночь мы не стали возвращаться в мир живых. Мы провели ее втроем в нашей комнате. Играли и смеялись, а когда устали, легли втроем в постель и проспали в ней до утра. «Пора вернуться», — заметил Сэм, когда мы, сонные как мухи, вылезли из постели. «А то нас могут хватиться». «Не хватится», — заявила я. «Там прошла от силы одна минута, а то и меньше». Сэм ничего не ответил, согласившись. Нам, конечно, хотелось немного больше провести времени в Зазеркалье, но Сэм был прав. Пора в мир живых. Он и Сэм ушли в свое зеркало, а я ушла в свое. Даже удивилась, когда вспомнила, что готовилась к пышному приему гостей и как раз совладала с прической в тот момент, когда ко мне явился Сэм. Взглянула на изрядно потрепанное сооружение на голове и терпеливо принялась восстанавливать былую пышность. Вошла Мира, чтобы помочь. Я любила подругу, но подозревала, что у нее роман с Арно. Мира частенько пыталась объясниться со мной, но я каждый раз останавливала ее, чтобы между нами не возникло никаких неловкостей. Арну нужна любовь и тепло, которые я не могу ему дать. Так почему бы ему не принять благосклонность Миры? Все равно замуж она не собиралась, так что теперь все были довольны. Я с Сэмом, а Арну с Мирой, но при этом все это держалось в строжайшем секрете. К тому же Арну любил меня искренно и до одури, но из-за моей холодности нашел утешение в объятиях Миры. «Ты еще не готова?» — спросила Мира, всплеснув руками. «Когда я уходила, прическа была в куда более изящном виде». «Что-то пошло не так», — отмахнулась я. «Давай помогу». В руках подруги замелькали шпильки и гребни, и вскоре моя многострадальная прическа была готова к выгулу в свет. «Почему платье помялось и испачкалось?» — не поняла Мира. «Ведь 5 минут назад с ним все было в порядке». Я нервно осмотрела себя в зеркале. Действительно, поиски Генри не пошли платью на пользу. «Надену другое», — махнула рукой я. «Тогда это надо было делать до того, как мы затеяли прическу», — покачала головой Мира. Но у нее был золотой характер и умелые руки, и девушка быстро помогла мне скинуть с себя предыдущее платье и облачиться в новое. Зеленое, атласное, с бантами и рюшами. Я любила это платье. Оно шло мне, и теперь я с удовольствием осматривала себя в зеркале, через которое прибыла в эту комнату несколько минут назад. «Как ты хороша!» — ахнула подруга и немного пощипала мои щеки, придав лицу здоровый румянец. «Арно будет счастлив увидеть тебя в таком виде!» Последнюю фразу она произнесла со скрытой тоской. Но я отлично понимала ее, ведь Арно никогда не сможет жениться на ней. Во-первых, потому что меня любил больше, а во-вторых, брак заключался единожды и до самой смерти одного из супругов. Мы вышли из будуара и спустились к гостям. Кого тут только не было. Мне показалось, что в нашей приемной собрались все светлые и темные маги, которые жили на земле. «Этого еще не хватает», — выдохнула я, борясь с головокружением. глядя на толпу приглушенных, ощутила нехватку воздуха. «Ну почему их так много?» «А ты как хотела!» — рассмеялась Мира. «Семья Арно очень влиятельна, и водить с ней дружбу стремятся все, кому не лень!» Понизив голос, она отметила. «Ты не поверишь, но тут и наши кентавры!» «Да?» — испуганно вскрикнула я, подумав о Сэме. Но вторая мысль была куда более здравая. Сэм только что искал вместе со мной Генри и приехать вместе с братьями не мог. Подумав о братьях Сэма, поморщилась. Так уж вышло, что время шло, а я до сих пор боялась этих мужчин, которые купили нас на невольничьем рынке и подчинили своей похоти, хоть все мы были невинны. Не пожалели нас. И как я должна смотреть им сейчас в глаза? Впрочем, лично меня они не тронули, но если бы я не обрела магию и не сбежала вместе с Арно, то испытала бы всю эротическую мощь этих жеребцов. Как назло, ко мне подошел Шон. Ну как же без него? Впереди планеты всей. «Рад приветствовать вас, госпожа!» Он склонился в подобострастном поклоне. «Замужество вам к лицу. Порой жалею, что во время правления темных магов нельзя было жениться на дочерях светлых магов. Я бы с радостью видел вас в роли своей жены». Я часто задышала, сдерживая гнев. «Это он сейчас комплимент хотел сделать или оскорбить?» Скрипнула зубами, но сдержалась, чтобы не нагрубить. Мила улыбнулась и ответила. «Боюсь, что ваш младший брат обошел бы вас на брачном вираже, так что вам досталась бы роль деверя». Не желая больше ни о чем говорить с этим магом, учтиво склонила голову и отошла. Мира оттеснила меня к колонне. «Ты чего?» — не поняла я. «Ты бледна, как смерть!» — прошептала она. «Ох, лучше бы она не произносила слово «смерть». Тут же нахлынули воспоминания, как смерть чуть было не сгубила Генри. Аж голова пошла кругом. «Тебе нехорошо?» — поняла Мира. «Да нет, вскоре все пройдет», — заверила ее я и пошла искать мужа, чтобы вместе с ним улыбаться гостям и слышать дифирамбы в свой адрес. Нашла его в обществе незнакомого темного мага. Они обсуждали дела государственной важности. Я решила не отвлекать мужа, но Арно уже увидел меня и, протянув ко мне руку, подождал, пока я подойду. «А вот и моя красавица-жена, Лия», — представил он меня гостю. И тут же назвал мне имя незнакомого мага, но я даже не запомнила. Зато растянула губы в милой улыбке и произнесла: «Очень приятно». «Тебе не здоровится?» — почему-то обеспокоился Арно. «Ты так бледна». «Корсет перетянут», — соврала я. «Наверное, поэтому». Но не скажу же ему, что еще несколько часов назад бегала по замку Зазеркалья в поисках сына, а потом заснула в объятиях его отца и только 10 минут назад, как покинула Сэма и Генри. Такие перепады событий, кого хочешь, заставят то бледнеть, то краснеть. Но что ни говори, а тревога за Генри отыгралась на мне. Я чувствовала дурноту и головокружение. Даже оперлась о руку Арна, чтобы не упасть. «Дорогая», — заботливо глянул на меня он, — но его лицо расплылось перед моими глазами, и я нырнула в небытие. Затем вязкая пустота. Потом кто-то бил меня по щекам и прыскал в лицо водой. Я слабо вздохнула и приоткрыла глаза. Я лежала в спальне на кровати. Надо мной стоял встревоженный Арно, Мира, Тая и еще пара человек. «Что со мной?» — слабым голосом спросила я. «Заболела?» «Нет, что вы, госпожа!» Возле меня суетилась сухонькая седовласая женщина, похожая на мышь-полевку. «Все с вами хорошо. Просто вы ждете малыша. Вот вам и стало плохо». Арно будто расцвел. Таким счастливым я его никогда не видела. Он кинулся целовать меня. Тая улыбалась во весь рот, а Мира поджала губы. Наверное, сама хотела подарить Арну ребенка, раз уж я была бесплодна. Но теперь мой ребенок смешал ей все планы. Я не осуждала подругу за желание подарить Арну радость. Если мне было все равно, что с ним, то хоть кто-то должен же сделать его счастливым. «Ребенок!» — мечтательно произнесла я, расплываясь в улыбке. «Вот так новость! Надо сообщить Сэму, что он снова станет отцом!» И тут меня болью ожгли воспоминания сегодняшнего дня. В моей голове запульсировали слова смерти. Подпиши договор, что ты меняешь сына на новость, которая ждет тебя в мире живых». «Так вот, какую новость она имела в виду!» Тихо вскрикнув, я вновь потеряла сознание.